Не знаю. Но вот над чем следует задуматься. Японские острова подвергаются такому давлению со стороны Японского моря, что перемещаются на юго-восток со скоростью 1 сантиметра в год. С учетом этого, а также с учетом баланса между массой всех японских островов и термальным давлением, неравномерным в отдельных глубинных участках, можно вычислить, что величина энергии, накапливающейся под Японией, составляет 2,5 умноженное на 10 в 23 степени эргов. Эта величина совпадает со среднегодовой величиной энергии, высвобождаемой в Японии в результате землетрясений. Эта энергия, получающая выход во время землетрясений, и помогает японскому архипелагу сохранить равновесие. Но если допустить, что эта энергия почти целиком уйдет на сжатие островов со стороны Японского моря, то есть если допустить, что японские острова выдвигаются в направлении потока мантии на Тихоокеанской стороне, если острова поднимаются на него в форме обратного сброса, то, вероятно, встречные потоки в мантии со стороны Тихого океана противостоят этому давлению. Но если во встречных потоках в мантии, противостоящих этому давлению со стороны Тихого океана, произойдут внезапные изменения, и давление Тихого океана уменьшится, Анадыра, похолодев, уставился в одну точку. Четко, словно на макете, ему виделись японские острова, поддерживаемые подпоркой со стороны Тихого океана. И вот эта подпорка рушится. Рушится. «Какого масштаба перемены вы предполагаете?» — спокойным тоном спросил Наката. «Не знаю». Резко, словно удар бича, прозвучал голос профессора. Он забегал по салону, сжимая и разжимая кулаки. «Почему мы трудимся, не жалея живота своего? Да потому что и представить себе не можем масштабов катастрофы, и даже не знаем, когда она произойдет. Бесспорно только одно — природа не будет ждать наших расчетов и предсказаний. И единственное, что мы сейчас можем сказать, это то, что высвободившаяся энергия будет намного превышать ту энергию, которая до сих пор накапливалась и высвобождалась в Японии в результате землетрясений. По зарегистрированным до сих пор данным, при одном вулканическом взрыве высвобождается энергия, равная 10 в 27 степени эргам. Я думаю, общая масса всей высвобождаемой энергии составит на японском архипелаге не менее 10 в 30 степени эргов. Разумеется, такая энергия будет высвобождаться на одном участке, как при больших землетрясениях. Да и не обязательно одновременно. Возможно, общая картина землетрясений будет совсем иной по сравнению с той, какую мы до сих пор наблюдали. Представьте себе, что повсеместно, одно за другим, будут происходить землетрясения силой от 6 до 8,5 баллов. До сих пор такое считалось просто невозможным, а в дальнейшем это станет реальностью. Однако землетрясения будут всего лишь побочным явлением. То, что может произойти, явление гораздо более гигантских масштабов. И цепные крупные землетрясения, которые на земном шаре приведут к огромным бедствиям, будут только частичным проявлением наступивших изменений. Так я думаю. Но что значит явление гораздо более гигантских масштабов? Ёрзая от нетерпения, спросил Кунееда. В худшем случае, профессор Тадакора судорожно проглотил слюну. В наихудшем случае большая часть японского архипелага окажется ниже уровня моря.